Афина. Свойства, воплотившиеся в Афине, станут ключевыми достоинствами и достижениями великого города-государства, который получит ее имя — Афины. Мудрость и проницательность она унаследовала от своей матери Метиды, ее силы — искусство рукоделия, войны и государственности, а также закон и справедливость. Она отхватила себе и часть владений Афродиты, любовь и красоту. Афинин извод красоты выражался в эстетике, в восприятии идеалов, в искусстве, поведении, мыслях и характере, а не в физическом, очевидном и, вероятно, поверхностном виде, какими всегда ведала Афродита. Любовь, за которую отвечала Афина, тоже менее распаленная и физическая, такая, какую позднее станут именовать платонической. Афиняне стали превозносить эти качества Афины превыше всех прочих, так же, как восхваляли они ее саму, их покровительницу, превыше всех бытовавших бессмертных. Я называю их бытовавшими, поскольку, и об этом мы еще узнаем, двое других олимпийских богов, еще не рожденных, вскоре сыграют свою роль в определении того, что значит быть афинянином и греком. Позднее Афина и Посейдон посоперничают за покровительство над городом Кекропия. Посейдон ударил трезубцем в скалу, на которой они оба стояли, и забил из нее родник соленой воды. Впечатляющий фокус, но в соленой воде вообще-то никакого толка, просто живописный общественный фонтан. Простеньким же подарком Афины стало первое оливковое дерево. Граждане Кекропии в мудрости своей углядели многую пользу от плодов, масла и дерева и выбрали Афину своим божеством-покровительницей, а также защитницей, и изменили название города на Афины в ее честь. Власть на морях и, возможная благодаря ей торговля, не раз спасали Афины и подарили ошеломительную победу над персами в Саламинском сражении. Но разведение олив и прочие ремесла, искусства и умения — вотчина Афродиты, и они имели, возможно, даже большую значимость. В Риме ей поклонялись как Минерве, но без той особой личной связи, какую ощущали с ней греки. Ее любимые животные — сова, этот почтенный символ недреманной мудрости, а также змея, под чьим обличьем отец завоевал ее мать. Олива, чьи мягкие и много на что годные плоды оказались великим благословением для Греции, тоже была для нее священна. Помимо доспехов, на Афине всегда изображали эгиду. Договориться, как именно выглядела эгида, пока не удалось. Иногда ее описывают как звериную шкуру, изначально козлиную. Аига — греческое слово, означающее «козел», хотя позже в скульптуре и керамике возникали и львиные, и леопардовые шкуры. Эгидой Зевса обычно считают его щит, возможно, обтянутый козлиной шкурой, на нем изображено лицо Горгоны. Цари и императоры, желая намекнуть на свое полубожественное положение, набрасывали эгиду себе на плечи в знак права на власть. В наши дни это слово подразумевает лидерство или авторитетность. Под эгидой того или иного человека, принципа или организации совершаются те или иные действия или делаются заявления. Кажущаяся нежность тех серых глаз выдавала новое видение идеала красоты, соединявшего физическую силу с силой натуры и ума. Недальновидно это — сердить Афину. Кроме того, если насолил Афине, насолил и Зевсу. Он в дочке души не чаял, и что б ни сделала она, все умница. Арес, самый нелюбимый ребенок владыки, составлял интересный противовес своей сводной сестре. И та, и другой — боги войны, но Афину интересовала Планирование, тактика, стратегия и умное искусство противостояния. Тогда как Арес был богом боя, схватки и всевозможных драк. Он понимал только насилие, натиск, нахрап, покорение и усмирение. Как ни противно, однако следует признать, мощь каждого из них по отдельности не могла сравниться с той, какая возникала в союзе Ареса и Афины. Афине часто придавали дополнительное имя Паллада, и как Афина Паллада она охраняла свой город Афины. Символ ее хранительства назывался Палладием. Это слово как-то ухитрилось просочиться в название театров, а также подарило нам химический элемент. Изначально Паллада была дочерью морского бога Тритона и подругой детства Афины. Они затевали полушутейные войнушки друг с другом. Как-то раз, когда Паллада побеждала Афину, Зевс, вечно бдевший и защищавший свою любимицу, вмешался и, метнув парализующую молнию, вышиб из Паллады дух. Афина в пылу игры нанесла coup de grâce и добила подругу. Навеки взяла себе потом имя Паллады, скорбный знак вечной любви и раскаяния. Афина, как и Деметра, оставалась неоскверненной мужчинами. Парфенос по-гречески означает «девственница». Это слово часто добавляется к имени Афины, отсюда и название Парфенона, ее храма на Акрополе. Ее бездетная одинокая жизнь и юношеская дружба с Палладой наводят некоторых на мысли, что Афину следует считать символом женской однополой любви.